Глава 48. На этот раз его принимали не в зале для собраний полицейского отделения Западного Голливуда, а в комнате для допросов с серыми стенами и глазком камеры, следившим за ним с потолка. Наручники с него не сняли, телефон, бумажник и ключи не отдали. Где находился Глок, тоже было неизвестно. По прошествии 2 часов руки Босха совсем затекли, а ожидание становилось все более нестерпимым. Он понимал, что сыщики, то ли под командой Дика Саттона, то ли Безонова, находятся на месте преступления, где собирают и анализируют вещественные доказательства. Но его злило, что никто не удосужился поговорить перед этим с ним хотя бы в течение 5 минут. По всей вероятности, информация, которую он сообщил сержанту Катили, так и не дошла до следователей, и Дон Элис даже не был объявлен в розыск. Он запросто мог пересечь мексиканскую границу, прежде чем кто-нибудь начнет действовать в управлении шерифа. Когда прошло еще 30 минут, Босх подошел к двери и, встав к ней спиной, попытался повернуть ручку. Как он и ожидал, дверь была заперта. Он стал сердито стучать по ней каблуком. Поднявшийся грохот должен был привлечь чье-нибудь внимание, если не в форме визита, то хотя бы через камеру слежения. Он поднял голову, уверенный, что за ним наблюдают в этот момент, и крикнул. «Эй, вы слышите меня? Мне надо срочно поговорить с кем-нибудь. Пришлите кого-нибудь сюда, срочно!» Еще через 20 минут Босх стал подумывать о том, не начать ли ломать мебель. Стол был старым, обшарпанным и, похоже, успешно выдержал многочисленные яростные атаки, а вот стулья оказались изделиями иного сорта. Значительно новее стола они были снабжены довольно тонкими распорками, которые Босх без сомнения мог переломить ногой. Он опять обратился к камере с речью. «Я знаю, вы меня слышите. Пришлите же кого-нибудь ко мне, Дика Саттона, Ласло Корнелла, шерифа Мартина, наконец. Мне все равно. У меня важная информация. Убийца на свободе и скоро будет недосягаем». Босх выждал какое-то время и хотел произнести еще одну тираду, но тут услышал, как отпирается дверь. В комнату вошел Дик Саттон. Он притворялся, что не знал, где был и что делал Босх последние 3 часа. «Сожалею, Гарри, что вам пришлось столько времени прождать здесь», — начал он. «Я только что вернулся с места преступления и готов выслушать вас и обсудить ситуацию». «Дик, ваш приход избавил отделение от необходимости покупать новую мебель. Я совсем уже собрался было громить помещение, у меня руки затекли». «О, Господи, зачем они это сделали? Повернитесь, я сниму наручники». Босх встал к нему спиной и скоро с облегчением почувствовал, как кровь опять побежала по венам. «Садитесь», — сказал Саттон, — «давайте поговорим». Босх потирал руки, стараясь избавиться от ощущения, что их колют иголками. Придвинув ногой стул к столу, он сел и спросил. «Дик, почему дверь была заперта?» «Из предосторожности. Надо было разобраться, что к чему». «Ну, разобрались?» «Ситуация довольно сложная. Вы сказали сержанту, что в здании был еще один человек, 4-й, и он убежал». «Правильно, Дон Элис, напарник Лонга. Правда, Элис почти отправил его на тот свет в этом творческом центре». «Каким образом?» «Использовал его в качестве щита, когда я начал стрелять, а потом бросил. Кстати, Лонг выжил?» «Да, выжил. Ему повезло, что этот центр всего в нескольких кварталах от больницы Седерса. Мой напарник сейчас находится там, он надеется попасть в палату к Лонгу и услышать его объяснение». «Жаль, что я не могу допросить его там. Он насочиняет с 3 короба и будет валить все на меня, или, если у него хватит соображения, на Элиса». «О Лонге поговорим потом, я хочу выслушать вас, Гарри. Вы сказали сержанту, что это те 2 парня, которые вчера устроили разбой в ювелирном магазине?» «Да. А перед этим, 2 месяца назад, они убили Лекси Паркс и парня-проститутку в Западном Голливуде. Времени они не теряли». «Мы разберемся со всем этим, но для начала расскажите, что произошло в косметическом центре сегодня». «Я могу рассказать, но вы и без меня можете все услышать», — заявил Босх. Саттон недоумевающе уставился на него. «Принесите мой сотовый», — сказал Босх. «Я записал на него свой разговор с Шубертом. Диктофон продолжал работать, когда появились Элис с Лонгом». «Вы хотите сказать, что и стрельба записана в вашем телефоне?» «Да, но прослушать все это можно, только зная пароль. Если хотите услышать это сейчас, принесите его, и я включу запись. И позовите Корнелла и Шмидт, пусть они послушают тоже». Босх подумал, не пригласить ли Холлера, но отогнал эту мысль. В прошлый раз пригласил, и ничего хорошего из этого не вышло. Босх проводил самостоятельно или участвовал в тысячи допросов и был способен заранее увидеть любой подвох, задуманный детективом. Он чувствовал, что вполне может защитить себя не хуже, чем Холлер. Саттон встал и направился к двери. «И еще одна вещь, Дик», — сказал Босх. «Какая?» — спросил Саттон, держась за дверную ручку. «Запись защищена. Я сделал так, чтобы никто не мог изменить в ней что-либо, и она будет не только у меня и у вас». «Также у Холлера?» «Да». «Значит, вы позаботились о том, чтобы отослать запись ему, прежде чем вышли к нашим людям?» «Я же все-таки кое-что соображаю. Вряд ли кому-либо в УПЛА понравится тот оборот, какой принимает это дело. Да и в управлении шерифа тоже. Вы держите в тюрьме парня, обвиняя его в убийстве, которое совершили Элис с Лонгом. Так что, естественно, я позаботился о том, чтобы послать запись моему адвокату». Саттон открыл дверь и вышел.